Почему у Ананси 8 тонких ножек? Давным-давно жил-был паук по имени Ананси. Жена Ананси была очень хорошей поварихой, но Ананси всегда любил пробовать еду, которую другие жители деревни готовили для себя и для своих семей. Однажды он зашел в гости к кролику. Кролик был его хорошим другом. «В твоем горшке есть зелень», – взволнованно воскликнул Ананси. Ананси любил зелень. «Она еще не совсем готова», – сказал кролик, – «но скоро будет готова. Оставайся и поешь со мной». «Я бы с радостью, кролик, но у меня есть дела», – поспешно сказал Ананси. «Если бы он остался в доме кролика, тот наверняка дал бы ему работу». «Я знаю», – сказал Ананси. «Я сплету паутину. Один конец я привяжу к своей ноге, а другой к твоему горшку. Когда зелень будет готова, потяни веревку, и я прибегу». Кролик подумал, что это отличная идея. Так и было сделано. «Я чувствую запах фасоли», – взволнованно принюхиваясь, проворчал Ананси. «Вкусная фасоль варится в кастрюле». «Поешь с нами нашей фасоли», – закричали обезьяны. «Она почти готова». «Я бы с удовольствием, отец обезьяна», – сказал Ананси. И снова Ананси предложил ему сплести паутину, одним концом которой он обвязал бы свою ногу, а другим привязал бы ее к большому горшку с бобами. Отец обезьяны решил, что это отличная идея. Все его дети тоже так подумали, и дело было сделано. «Я чувствую запах батата», – радостно принюхался Ананси, покачивая головой. «Кажется, я чувствую запах батата и меда». «Ананси», – позвал своего друга кабан, – «в моем горшке полно батата и меда. Пойдем, я поделюсь с тобой едой». «Я бы с удовольствием», – сказал Ананси. И снова Ананси предложил ему сплести паутину, один конец которой он мог бы привязать к своей ноге, а другой – к горшку со сладким картофелем. Его друг кабан решил, что это отличная идея. Так и было сделано. К тому времени, как Ананси добрался до реки, каждый из его 8 ног было привязано по паутине. «Это была замечательная идея», – с гордостью сказал себе Ананси. «Интересно, чей горшок будет готов первым?» В этот момент Ананси почувствовал, как кто-то тянет его за ногу. «А», – сказал Ананси, – «это паутинка, привязанная к кроличьей зелени». Он почувствовал еще одну. И еще. Ананси потянула сразу в 3 стороны. «О боже», – сказал Ананси, почувствовав, как натянулась 4-я паутина. В этот момент он почувствовал, как натянулась 5-я паутина, и 6-я, и 7-я, и 8-я. Ананси тянула то в одну сторону, то в другую, потому что все одновременно дергались за паутину. Его ноги становились все тоньше и тоньше. Ананси перевернулся и упал в реку. Когда вся паутина размокла, Ананси с трудом выбрался на берег. «Ох-ох», – вздохнул Ананси. «Возможно, это была не такая уж хорошая идея». По сей день у паука Ананси 8 очень тонких лапок. И в тот день он так и не получил никакой еды.